Исаия, глава 62. Новое имя Сиона. Ради Сиона не буду молчать. Ради Иерусалима не успокоюсь, пока его праведность не воссияет, как заря, и его спасение, как факел пылающий. Народы увидят твою праведность, и все цари твою славу. Ты назовешься новым именем, которое нарекут Господни уста. Ты будешь венком славы в руке Господней, царским венцом в руке твоего Бога. Не будут уже называть тебя брошенной и землю твою называть разоренной, но будешь названа «моя радость в ней», а земля твоя замужней. Потому что ты будешь отрадой Господу, и земля твоя будет замужней. Как юноша женится на девушке, так сыновья твои женятся на тебе. Как радуется о невесте жених, так твой Бог будет радоваться о тебе. Я поставил стражей на стенах твоих, Иерусалим. Не умолкнут они ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господу, не переставайте! И не давайте ему покоя, пока не упрочит он Иерусалим, пока не прославит его по всей земле. Поклялся Господь правой рукой, рукой своей могучей, впредь не отдам твое зерно в пищу твоим врагам, и чужеземцы больше не будут пить твое вино, над которым ты трудился. Но те, кто жнут, будут есть и Господа славить, и те, кто собирает виноград, будут пить вино во дворах моего святилища. Проходите. Проходите через ворота. Готовьте народу путь. Прокладывайте, прокладывайте путь. Уберите камни. Поднимите народом знамя. Господь объявил до края земли. Скажите дочери Сиона, вот идет твой Спаситель. С ним награда его, и его воздаяние сопровождает его. Они назовутся святым народом и Господними искупленными, а тебя назовут взысканным, неоставленным городом.